Глава 45. Приглашение на завтрак дорогого стоит, особенно от такой женщины. Особенно после того, что произошло. Как говорится, никогда такого не было, и вот опять. Да, именно, никогда не было. Ни одна из моих любовниц не позволяла себе творить такую дичь. Собственной любовниц не так много было. С Катериной я встречался последние года два. Был уверен, что ее полностью устраивает такой формат отношений. Секс без особенных обязательств. Возможно, это не слишком высокоморально быть в такой связи, зато честно. Я сразу признавался женщинам в том, что дальше спальни дело не зайдет. Да, у нас были совместные походы в ресторан, театр, даже поездки за город на природу. Но все это как прелюдия к сексу, не более. Ни о каком совместном проживании, о бракосочетании, тем более о чувствах, речи не было. Обо всем этом я всегда договаривался, что называется, на берегу. Не собирался ничего менять в своей жизни. По крайней мере, ради тех женщин, с которыми вступал в подобную связь. Раиса — это совсем другая история. С ней как раз захотелось по-настоящему. Всего захотелось. И секса, и страсти, и нежности. И разговоров, и ужинов, и походов в театр, и поездок за город и за границу, и чувств, и завтраков. Что значит завтрак? Это значит, что ты не просто спишь с женщиной, ты с ней просыпаешься. Это совсем другой формат отношений. С любовницами я обычно не просыпался и не засыпал. Встреча, секс, возможно, чашка кофе и прощание. Я ехал домой, обычно оставляя ее в гостинице. Впрочем, с Катериной я встречался на ее квартире. Мне это было удобно. Да, вот так. Хорошо это или плохо, другой разговор. Я полагал, что мы взрослые люди и разобрались во всем, что касается отношений. Увы, видимо, я был слишком хорошего мнения о Кате. Надеюсь, Раиса простит мне этот инцидент. Я готов умолять о прощении. Раиса. Красивая, спокойная, уверенная в себе. Самодостаточная. Это немного пугает. Мужчины хотят видеть женщину слабой. Увы, у Раи не было в последнее время возможности быть такой. Но я готов предоставить ей это право. Право быть женщиной. Едем в сторону ее дома. Молча. Она сидит, глядя в окно на проносящееся мимо здание, руки на груди сложила. Злится. Я бы на ее месте, наверное, злился. По крайней мере, тому мужику, с которым я ее застал, хотелось зарядить прямо с ноги. Сдержался. Понял, что там что-то серьезное. Расскажет? Может, и нет. Странно себя чувствую. Столько лет встречался с дамами исключительно ради того, чтобы приятно провести ночь. Сейчас впервые у меня впечатление, что роли поменялись. Не я встречаюсь с женщиной ради секса, а женщина соглашается встретиться со мной потому, что ей нужен секс. Без обязательств. Только вот готов ли я к такому раскладу? Подъезжаем. Дом, в котором живет Раиса, новый, не элитная недвижимость, довольно типовое здание нового жилищного комплекса, коими сейчас половина спальных районов столицы застроена. Купила квартиру после развода. Это я знаю, Крестовский поведал. Развод у Раисы был жаркий, целый театр военных действий. Герман постарался, чтобы ее мужу было больно. Молодец. Но и Рае досталось, естественно. В принципе, не понимал и не понимаю, почему многие мужчины так себя ведут с женщинами, с которыми прожили достаточно долго, почти жизнь. Да и не почти. 20-25 лет — это целая жизнь, эпоха. И вот ты живешь с женщиной, проходишь с ней путь от никому неизвестного, нищего часто пацана, до вполне себе состоявшегося бизнесмена, мужчины, берешь у этой женщины все, что она может дать: молодость, красоту, ее поддержку, ее нервы, ее здоровье. Заставляешь ее жить так, как надо тебе, потому что ты строишь карьеру, а на ее карьеру тебе плевать. Пользуешься ею, забираешь ее жизнь как трофей. Она тебе детей рожает, дом твой согревает, быт берет на себя, обеспечивает тебе надежный тыл. А потом ты встаешь на ноги, становишься состоятельным, успешным, привлекательным с точки зрения финансов и бизнеса, и на тебя начинают обращать внимание женщины помоложе. И ты тоже начинаешь обращать на них внимание. Ну, это уже что-то вроде закона природы. Некая данность, хотя нифига это не данность. Ну ладно, пусть. Хорошо, ты состоятельный 40-летний крот, находишь себе юную дюймовочку и понимаешь, что хочешь остаток дней греться в лучах ее молодости. Прекрасно. Но почему при этом нужно изгонять из своей жизни ту, которая была верна, предана, которая помогала, от которой, в принципе, ты видел только хорошее? Почему обязательно нужно при разводе эту женщину оставить ни с чем? Детей своих всего лишить, да еще и гордиться этим. Сколько слышу таких историй, каждый раз кажется, что мир сошел с ума. Не понимаю и не пойму. Если мужику не хватает бабла на то, чтобы обеспечить бывшую жену после развода, может, ему и разводиться не стоит. Откуда эта святая уверенность, что женщина, прожившая с тобой жизнь, вдруг ни на что не имеет права? Она жила с тобой, она тебе помогала. Она была твоим стимулом, двигала вперед, настраивала на победу, как тренер настраивает спортсмена. И что она после всего этого имеет? Разбитое корыто? Это как бы из другой сказки. Часто бывает стыдно за своих соплеменников. Не зря говорят, за каждым успешным мужчиной стоит влюбленная женщина. Где бы вы были, мужики, если бы не ваши жены? Да 90% из вас не вылезали бы из гаража или из качалки, или играли бы в пресловутые танчики, забив на все. Вас же женщина заставляет быть мужчиной. Не какие-то там соревнования между самцами. Нет никаких соревнований, пока не появляется главный приз. Женщина, за сердце которой нужно бороться, — это закон природы. Ради женщин совершаются открытия. Ради женщин завоевываются страны. Ради женщин строятся города и развивается все вокруг. Да, за каждым успешным мужчиной стоит влюбленная женщина. А кто стоит за успешной женщиной? Мужик, который разбил ее сердце и сломал ей жизнь. Вот и Раиса стала такой именно потому, что ее муж оказался редким мудаком. А теперь смотрите на него. Пришел. Думал, что ему будут рады. Но я видел ее глаза, видел. И пустоту в этих глазах видел тоже. Пустоту и разочарование. Больше не хочу. Хочу видеть в ее глазах звезды. Звезды, которые уже видел однажды. Рая, что? Прости меня. За что? За все. Ясно. Собираешься меня высадить и уехать? Нет, собираюсь остаться. Навсегда.